Вы что же, обиделись за него, что ли? Он таких тонких чувств не понимает. Мой дедушка своих денщиков даже по морде бил. И тут Катя, кроткая, тихая Катя, выходит из себя. «Твой дедушка был свинья!» — кричит она так громко, что голос у нее сразу хрипнет. Схватив за руку Катю, я бегу к двери. Хлоп, и нас нет. Мы бежим, но по ошибке не на улицу, а в ту дверь, которая ведет в сад Ивана Константиновича. На дорожках у корней яблонь груды снега. Мы с Катей садимся на лавочку. Мы уже не плачем. Мы просто сидим и мрачно смотрим перед собой. «Вот и повеселились!» — вздыхает Катя. «Будет что рассказать Мане». Дверь из дома отворяется, и к нам бежит Шарафутдинов. На секунду у меня мелькает мысль: «Это Тамара послала его за нами. Не пойду я к ней. Ни за что!» «Нет, конечно, это не она его послала. Его погнало то, что Тамара называет тонкими чувствами, которых у него, по ее мнению, нет и быть не может. А вот и есть они у него. Ему больно не то, что его ругали, бросали яблоками в его лицо, в голову. Он знает, что он солдат, денщик, что ему пожаловаться некому и обижаться не полагается. Но ему больно, что мы с Катей огорчаемся из-за него. Он чувствует, что мы его любим, что мы за него заступились. Присев на корточки перед лавочкой, на которой мы сидим, Шарафутдинов все тем же обшлагом утирает наши слезы и быстро-быстро бормочет на своем фантастическом русском языке. От волнения он даже вставляет не совсем приличные слова, чего обычно никогда не делает. «Ой-ой-ой, дерьмам делом Казань горит, барышням, шашенькам, Катенькам! Шарафутдинов, в лес ходи, вам ежиком лови! Не надо плакай, не надо!» От этих ласковых слов мы с Катей снова начинаем плакать. Мы крепко прижимаемся к Шарафутдинову, так что нам явственно слышно, как стучит под солдатской рубахой его доброе, ласковое сердце. В дверях дома появляется Иван Константинович. «Девочки, сюда!» — зовет он нас. Мы идем к дому, и я говорю Кате так, словно обещание даю. 100 тамарок за одного Шарафутдинова не возьму!» «А я 200!» — всхлипывает Катя. В доме мы застаем всех девочек. Они только что пришли. Приехал из госпиталя Иван Константинович. Пришел Леня из музыкального училища. Тамара лежит на кушетке в своей комнате и заливается в истерике. Хохочет, плачет, икает, опять хохочет, кричит. Конечно, из соседней комнаты вторит ей в своей клетке попугай Сингапур. В 2 голоса это получается музыка, невыносимая для слуха. И вдруг в дверях кто-то с силой стучит палкой об пол и оглушительно кричит, перекрывая трели Тамары и Сингапура. «Перестань! Сию минуту прекрати это безобразие!» Это папа. Он подходит к несколько опешившей Тамаре и снова стучит палкой в пол и снова кричит. «Замолчи! Сию минуту замолчи! Слышишь?» Тут начинаются чудеса. Тамара в самом деле замолкает. Правда, не сразу, не в ту же минуту. Сперва ее плач становится тише, исчезают и кота, и хохот. Тамара уже только плачет, но тихо, без взвизгиваний и криков. «Леня!» — приказывает папа. Заставь попугая замолчать.